Глава 15. Как всегда, закатил транспортное средство во двор Матвеевых. На сей раз это был не велосипед, а мой ЧЗ-500. Троюродных братьев и сестрицы дома не оказалось, разбежались каждый по своим делам. Поручкались с Михаилом Поликарповичем, от предложенного Лукерьей Максимовной перекуса отказался, поскольку недавно из-за родительского стола с блинами, пирогами и прочими воскресными вкусностями. Передал родственникам мешок груш, корзину со сливами, другую с белыми грибами, собранными вчера после обеда моими собственными руками в мшистом ельнике, что неподалеку от нашего дома. Полчаса ходьбы всего-то и двухведерный туис под завязку. Хозяева подарком обрадовались, велели передать родителям низкий поклон. Ну что же, передам, авось спина не переломится. Затем закатил мотоцикл в зону ответственности Шабалка, не забыв одарить ласковую псину куском домашнего пирога с начинкой из кураги. Смолол вмиг, хвостиком повилял, меня лизнул в руку, гавкнул, давая понять, что ни один супостат за время моего отсутствия к веренной под охрану технике не подойдет. Ну все, я пошел по своим делам. Оружейный магазин располагался на окруженной кирпичными домами местной знати и богатого купечества главной площади города. Часть ее была занята под обширное торжище, ежедневно окрестные селяне привозили сюда телеги, набитые под завязку свежими и солеными овощами, корнеплодами, фруктами, зеленью, грибами и, разумеется, всякой мясомолочной продукцией. Благодарные горожане несли предприимчивым пейзанам деньги и забирали нужный товар. Крестьяне, в свою очередь, отоваривались в магазинах и лавочках всем необходимым для собственных нужд. Вот такие товарно-финансовые отношения. «Оружие для охоты и самообороны от Казимижа Яновича Калиновского», гласила вывеска над входом в одноэтажное здание, оштукатуренное и выкрашенное в радостно ярко-желтый цвет. В общем-то, все понятно и лаконично. Чем торгует заявлено, также хозяина не нужно донимать насчет выяснения имени и отчества. Взбираюсь на довольно высокое крыльцо с навесом от дождя. Дверь, оборудованная возвратной пружиной, открывается с усилием, однако закрывается вполне мягко, без ожидаемого резкого удара. Одновременно ненавязчиво прозвонил колокольчик, оповещая продавца об очередном визитере. Внутри, несмотря на узость зарешоченных оконцев, препятствующих проникновению дневного света с улицы, яркое электрическое освещение. Хорошо знакомый легкий запах машинного масла, обработанной кожи и еще чего-то непонятного, но приятного. По стенам дополнительно подсвеченные стенды и стойки с огнестрельным оружием от армейской винтовки системы Абрикосова до миниатюрного женского пистолета «Жало», десятки образцов охотничьих ружей, а также не меньшее количество револьверов и пистолетов самых разных калибров. Даже станковый пулемет Бельского на самом видном месте, но это не для продажи, антуража ради и вообще скорее муляж, ибо категорически не положено гражданским лицам иметь крупнокалиберный скорострел в личном пользовании. Владелец, насколько я понимаю, он же продавец, отсутствовал за прилавком, но вскоре Казимиш Янович появился из-за двери, ведущей в соседнее помещение. При первом взгляде на господина Калиновского у меня возникла ассоциация с героем польской исторической кинотрилогии «Паном Володыевским». Фильм посмотрел в первом своем юношеском возрасте с превеликим интересом. Отличное кино, и главный герой там сабелькой орудует на загляденье, и актриса одна другой краше. Так вот, именно сейчас передо мной стоял сам пан полковник, росточком невысокий, но фигурой складный, и усики те же самые, завитые кверху по краям, и гонор у шляхетского во взгляде серо-голубых глаз хоть отбавляй. Не хватает доломана и сабли на поясе, а так вылитый тот самый киношный шляхтич. «Чего угодно юному господину?» – поинтересовался хозяин заведения. «Самозарядный карабин системы Егорова Семенова, используемый до 15-го года преимущественно в конных частях российской армии. Я вывалил напрямую свои хотелки, ибо именно это оружие подходит для моих целей практически идеально своей относительной компактностью и мощным винтовочным патроном 7,62 на 55 мм, емкостью магазинов 10 патронов и, наконец, надежной системой перезарядки за счет возвратно-поступательного движения газового поршня. Карабин в связи с переходом на промежуточный патрон 7,62 на 39 7 лет назад был снят с вооружения регулярной армии и рекомендован к продаже населению в качестве оружия для охоты на крупную дичь. СКСС. Калиновский задумчиво почесал идеально выбритый подбородок, после чего лихо крутанул свой щегольской ус и, посмотрев на меня с явной иронией во взгляде, сказал: «И на кого же вы, юноша, собираетесь охотиться? Насколько мне известно, слонов и носорогов в наших краях не водится, а на волка и даже медведя имеется оружием калибром поменьше и значительно удобнее. Оно хоть и не возбраняется, но категорически не рекомендую брать упомянутую вами модель. При неумелом использовании может отдачей ключицу сломать». На что я выдал заранее подготовленную версию, объясняющую необходимость покупки именно этого оружия. «Видите ли, уважаемый Казимир Янович, я родом из Бобровки, и наш дом стоит на самой окраине села. Возможно, вам известно, что в 4 верстах от нас расположен незакрытый портал в прорву. Оттуда время от времени в наш мир выползают всякие хищные бестии монструозного облика. Пару недель назад я стал невольным свидетелем появления в нашей реальности одной из таких тварей. Аккурат, как вы изволили метко заметить, носорог, только намного крупнее и, соответственно, опаснее. Наш маг Кузьма Митрофанович Зосимов своевременно изничтожил незваного гостя. Вот тогда-то мне в голову и пришла мысль, а вдруг наш магик по какой-либо причине не сможет исполнить свои мажорские обязанности? В этом случае зверюга может направиться в Бобровку, и первый дом на ее пути именно наш». «Не надо больше слов, молодой человек. Я понял вашу мысль и вполне одобряю ваш выбор. Насколько мне известно, 3-4 тяжелых пуль кавалерийского карабина Егорова Семенова вполне достаточно, чтобы упокоить любую известную науке тварь из прорвы, даже без рунного усиления. Я бы рад был предложить вам что-нибудь более интересное и надежное, но в данном случае не берусь оспаривать ваш выбор. У меня как раз имеется несколько экземпляров именно этого оружия, так что я готов вам его продать за 43 рубля вместе с комплектом по техническому уходу за оружием, 3 дополнительными обоймами для заряжания и парой коробок патронов по 50 штук в каждой, типа боеприпасов на ваш выбор, со скругленной пулей или заостренной, бронебойной или бронебойно-зажигательной. Тут уж я решил наглеть так наглеть. У меня еще один вопрос к вам, господин Калиновский. Слушаю вас внимательно. А нет ли у вас в продаже рунических боеприпасов к этому оружию?» На что торговец задорно расхохотался. Успокоившись, пояснил причину своего веселья. «Прошу прощения, но каждый, кто впервые приобретает карабин или винтовку или хотя бы дамский пистолет, непременно интересуется наличием зачарованных боеприпасов к нему. Так вот, объясняю. Кстати, как мне к вам обращаться?» «Владимир». «Так вот, Владимир, чтобы иметь возможность стрелять руническими пулями, необходимо иметь соответствующее магическое оружие, которое вам в нашей глубинке никто не продаст. Но если только в столице или Воронеже, но только по предъявлению диплома об окончании высшего магического учебного заведения или в связи с принадлежностью к дворянскому сословию. И обойдется это удовольствие вам где-то 1000 в 1,5 полновесных целковых. Хотя артефактам-рунологам нет надобности тратиться на приобретение столь дорогостоящего оружия. Они сами вполне способны создать его из незачарованного. Насколько я понимаю, вы не маг и не из высокородного панства, и вряд ли в вашем кармане сыщется столь солидная сумма. Посему забудьте про руническое оружие. В умелых руках даже обычное охотничье ружье может стать не менее веским аргументом, нежели зачарованный огнестрел. А для того, чтобы развивать данные умения, необходимо первое время ежедневно сжигать по мишеням как минимум 1000 патронов. Даже после того, как вы всякий раз станете попадать точно в 10 с 1000 метров, прекращать тренировки категорически не рекомендую, поскольку без практики наработанные навыки быстро теряются». «Ага, эти бы его речи да моим армейским командирам в уши. За 2 лет срочной службы стрелял из стабельного АК-47 всего 5 раз, зато чистил едва ли не каждую неделю. Ладно, я технарем был, парни из мотопехотных подразделений потом рассказывали, что тоже стреляли не сильно часто. Карабин я приобрел, разумеется, после предъявления заверенного старостой Бобровки документа о своем совершеннолетии. К оружию 500 патронов дополнительно прикупил бронебойных, чтобы любую кость наверняка пробивала. Других типов боеприпасов брать не стал, несмотря на уговоры продавца обзавестись патронами еще и с бронебойно-зажигательными пулями. Оружие выбирал из 4 предложенных образцов. В принципе, все карабины были преотличного качества, но, будь моя воля, я бы все-таки их полностью разобрал и собрал бы по новой, отобрав для себя самые качественные детали. Ох, кто же мне такое позволит? Для виду поклацал затворами, понажимал на спусковые крючки, заглянул в стволы всех предложенных образцов. Наконец остановился на том, что уже положил свой магический взгляд. Что касается пана Калиновского, тот смотрел на мои манипуляции с нескрываемым весельем в глазах. Дескать, что может понимать какой-то деревенский мальчишка в огнестрельном оружии? Однако от ядовитых комментариев воздержался, ибо клиент всегда прав, хоть и чудит изрядно. Чтобы не светить оружием, тут же приобрел специальный заплечный чехол для его ношения в населенных пунктах. Патроны и средства ухода за карабином поместил в рюкзачок. Главное не разбить стеклянную бутыль с оружейным маслом. Вот дело-то будет. Перед самым выходом вспомнил еще об одном непременном атрибуте ухода за огнестрелом – специальной оружейной бумаги. Приобрел рулон, не клянчить же у маменьки всякий раз ненужное тряпье. К тому же лишнего текстиля на селе практически не бывает. Все так или иначе уходит на изготовление полезных вещиц, хотя бы тех же лоскутных покрывал и половичков, также платья для девчачьих кукол, ну и на ремонт одежды, разумеется. Вышел из оружейного магазина с облегченным больше чем на 100 имперских тугриков кошельком и обремененный довольно чувствительным грузом. Настроение на взлете, словами не передать. Особенно радовала цифра 1500 рублей, которую я сэкономлю, изготовив собственное руническое оружие и боеприпасы. В том, что сумею это сделать, я был абсолютно уверен. Однако перед тем, как приступать к работе, практикум по курсу создания элементарных и комплексных конструктов, непременно перечитаю хотя бы в той его части, где речь идет о магии рун. Задерживаться у Матвеевых не собирался, потихоньку, чтобы не беспокоить хозяев, прошел во двор. Наградил Шабалка за службу купленным по дороге пирожком с мясом, только схватился руками за руль, собираясь стянуть мотоцикл с подножки, тут на крылечке нарисовалась троюродная сеструха Маша. «А, Володенька, наконец-то! Заждалась тебя! Хотела в центр бежать тебя искать!» Голосок что-то у нее уж больно подозрительно радостный. «Интересно, девки пляшут. Раньше она подобной заинтересованности по отношению к, скажем, не самому близкому родственнику не проявляла». «А че меня ждать?» – недоуменно вылупился на Машку. «Ты свой мотик покамест оставь, братец. Пойдем со мной, я тебя одному интересному человеку представлю». И, подойдя ко мне, в бесцеремонной манере схватила за рукав куртки. «Так, Маш, не торопись. Толком объясни, куда и зачем ты собралась меня тащить. Может, мне оно и не надо вовсе». «Глупый мальчишка», – возмутилась девушка. «Пойдем, по дороге все обскажу». «Подожди, хоть покупки оставлю». Признаться, я был крайне удивлен столь неожиданным натиском сестрицы. Минут 10 скорым шагом, и мы вновь на центральной площади Климовска, на этот раз не в торговой ее части, а у двухэтажного кирпичного здания. Вывеска рядом со входом оповещала, что это редакция газеты «Климовский вестник». По дороге Машка кратко, но вполне доходчиво, довела до моего сведения весьма занятную историю. Сеструха фактически моя ровесница, совершеннолетие ей отпраздновали в марте месяце еще до моего внедрения в тело Володьки Зубова. Иная на ее месте о семейном очаге начала бы грезить, о будущих детках, ну и так далее. Эта же оказалась дамочкой весьма амбициозной, ей, видите ли, совершенно не в масть ублажать какого-нибудь купчишку, чиновника или, упаси Господь, пролетария, готовить пищу и стирать описанные обкаканные детские подгузники. У нее мечта успешно закончить школу и поступить в Воронежский педагогический институт на факультет словесности, по окончании которого она автоматически получает не только право преподавания в школе русского, латыни, древнегреческого, а к ним еще пару-тройку европейских языков, ей тут же присваивается 9-й ранг титулярного советника, а к нему в довесок еще и личное дворянство. То есть из мещанского сословия девушка одномоментно трансформируется в ваше благородие. А там и о дальнейшей семейной жизни можно подумать. Машка, если объективно, девка складная, и на фигурку очень, даже ничего, и на мордаху приятная, только с характером несносным. Обо всем собственное мнение имеет, и нет для нее авторитета. Впрочем, о прошлых конфликтах моего реципиента с троюродной сестрой умолчим. Итак, Мария планирует в следующем году закончить школу и поступить в институт. Но вот беда, кандидатов и кандидаток на место будущего учителя школы выше крыши. То есть, для того, чтобы поступить в Воронежский ПЕД, ей нужно обскакать как минимум человек 10. Учится Машина отлично, но и другие абитуриенты не с двойками в школьном формуляре на вступительные экзамены явятся. Так что было бы неплохо, чтобы в означенном документе появилась запись, характеризующая кандидатов студенты с самой позитивной стороны. Для этой благородной цели она вот уже второе лето трудится корректором и внештатным корреспондентом в уездной газетенке «Климовский вестник». Короче, мечтает девка о карьере училки и личном дворянстве, флаг ей в руки и барабан на пузо. Авось и станет когда-нибудь подполковницей, ну или в зависимости от сексуальных пристрастий супругов, надполковницей. Что же касаемо моего участия во всей этой истории, получилось так. Прошлым днем Маша сидела в корректорской и редактировала письмо какого-то крестьянина, жаловавшегося на некачественную работу паромной переправы через Дон. Мол, халтурють, рейсы задерживают необоснованно и деньги лишние деруть нечистоплотные на руку паромщики. Как-то неожиданно она запела услышанную на дне рождения троюродного братца на сопках Маньчжурии. Ее чистый звонкий голосок, а главное незнакомый мотив и глубокий патриотический текст привлекли внимание главреда Федора Савича Гаевого, проходившего по случаю мимо распахнутой настежь по причине невыносимой летней жары двери кабинета. Федор Савич и сам в начале века принимал участие в тех событиях в чине штабс-капитана от артиллерии. Был неоднократно ранен, потерял много боевых товарищей, поэтому не мудрено, что грустная песня в исполнении временной сотрудницы буквально взяла за душу пожилого мужчину. Гаевой дотошно расспросил растерянную девчонку, где и при каких обстоятельствах она впервые услышала эту песню. В результате выяснилось, что неподалеку от Климовска в каком-то селе Бобровка проживает юный уникум, сочиняющий не только тексты, но и прекрасные мелодии. Как результат, главный редактор на неделе собирался съездить в Бобровку, чтобы лично посетить Владимира Зубова. А тут, что называется, поэт и композитор с собственной персоной нагрянул в уездный город. Амбициозная сестрица, воспользовавшись данным обстоятельством, что называется, решила подзаработать пару-тройку рейтинговых баллов в глазах человека, от мнения которого во многом зависит оценка ее трудовой деятельности. Вот такая хваткой оказалась Мария Михайловна Матвеева, прям горжусь ею. На ее, как впоследствии оказалось и на мое счастье, главный редактор оказался на месте. Невысокий, седой, как лунь мужчина, лет под 60, с изборожденным ранними морщинами лицом и шикарными пышными усищами, переходящими на щеках в не менее пышные бакенбарды. Подбородок тщательно выбрит, умный взгляд глубоко посаженных синих глаз из-под кустистых бровей. Гаевой хоть и был облачен в целенный костюм, военная косточка в нем чувствовалась. К тому же обязательный к ношению полный бант ордена святого Андрея Первозванного – лишнее подтверждение тому, что человек не отсиживался в тылу на теплой интендантской должности. После представления сестрицы, доставленного на блюдечке с голубой каемочкой братца, чем-то озабоченное лицо главреда буквально расплылось в лучезарной улыбке. Прям Дедушка Мороз, бороды из ваты не хватает, впрочем, и усов с бакенбардами вполне достаточно на эту роль. «Так это вы, молодой человек, являетесь автором столь чудесных строф и не менее чудесной музыки?» Федор Савич задал вопрос буквально в лоб. «Да, неловкая ситуация получается. Назваться автором как-то не очень честно по отношению к настоящим сочинителям. Признаться в своем иномирном происхождении однозначно оказаться в цепких лапах сотрудников какого-нибудь центра по изучению демонических проявлений». Ну или чего-то подобного. Сказать, что услышал неведомо где и незнамо от кого, можно, конечно, но жаба душит, ибо непременно найдется какой-нибудь ухарь, что присвоит слова и музыку, на этом еще и зарабатывать начнет. Неожиданно мне на помощь пришла Мария. «Да ты не стесняйся, братец!» «Ага, вот меня уже и братцем величают, а не Вовка или вовсе несносным мальчишкой. Явное достижение. Просковья Григорьевна про твои таланты много чего поведала, а еще я собственными ушами слышала, как ты играл на своем дне рождения и пел песенки, о существовании коих я раньше и не подозревала». «Спасибо, сестрица, сдала так сдала, по полной. Теперь мне и деваться-то некуда. А чего скромничать, коль подфартило оказаться в иной реальности? Оно кто-то и скажет, что плохо воровать чужие песни и стихи. Но кто меня осудит, если сам не признаюсь? А совестью я в ладах, то есть угрызений не испытываю. Согласны, буду автором». «Ну да, пришло как-то на ум, типа муза осенила». Это после того, как дядька Макар Шипичка много чего понарассказывал о той давней войне в Корее и Маньчжурии. Крепко мы тогда врезали япошкам, но и наших тоже много полегло. Горький вздох из груди пожилого вояки и прозрачная слеза, ненароком скатившаяся по его щеке, неожиданно прервали мою вдохновенную речь. Макар Шипичка на самом деле проживает в Бобровке. Он действительно в конце прошлого века принимал участие в боевых действиях на территории Северного Китая и Корейском полуострове. Под Хмельком любил поведать не всегда правдоподобные байки о той войне всякому желающему, особенно нам, доверчивым и охочим до героических подвигов мальчишкам. Так что с источником информации все четко и конкретно, а насчет поэтического и музыкального талантов, неожиданно проснувшихся в юном отроке, так это к Господу нашему Отцу Небесному. Это они еще не знают, какие я умею шашлыки готовить и в картишке мастак, а еще множество всяких иных достоинств имею. Придя в себя, Федор Савич вдруг огорошил меня неожиданным вопросом. «А сами, Владимир, исполнить можете?» «Дык, можно, конечно, неплохо было б, если б инструмент какой нашелся. Баян, там, гармошка, аккордеон, на худой конец гитара. Без аккомпанемента может не очень получиться, ибо голос у меня еще не очень уж окреп, а после ломки». «Ну да, ну да», – пробормотал Гаевой и куда-то умчался. Отсутствовал он недолго, вскоре вновь появился с гитарой в руках, которую протянул мне со словами. «К сожалению, только это». Гитара оказалась семиструнной, но это не беда, и, спросив спичку у хозяина кабинета, вывел с ее помощью седьмую струну за пределы грифа, затем перестроил полученную шестиструнку на испанский лад, немного побренчал, чтобы привыкнуть, изобразил соло, взял несколько аккордов, поюзал барре. Акустика меня порадовала, звук чистый, громкий, то, что надо. Оценив качество инструмента, вдарил по струнам и запел негромко и задушевно. Ночь подошла, сумрак на землю лег, тонут во мгле пустынные сопки, тучи закрыт восток. К концу исполнения закаленный в кровавых боях мужчина буквально рыдал навзрыд, не стесняясь собственных слез. Ну что же, я его понимаю. Передо мной реальный свидетель и участник тех событий, о которых повествуют замечательные стихи в сочетании с не менее замечательной мелодией. У самого аж горло перехватило, еле допел до конца. Тут стоит отметить, что не один Федор Савич оказался таким чувствительным. У сестрицы Машеньки лазоревые, как весеннее небо, глазенки потемнели и также на мокром месте оказались, и красивый, слегка вздернутый носик время от времени хлюпал. А еще, как оказалось, в комнату привалило изрядное количество народа из соседних кабинетов и расположенной на первом этаже типографии. Бурные аплодисменты, переходящие в овации, меня вовсе не порадовали, поскольку предвещали продолжение концерта, солировать на котором, несложно догадаться, предстояло мне. Так что пришлось Вовке Зубову исполнять песни российских и советских композиторов. Стоит отдать должное главреду Гаевому, надолго концерту затянуться он не позволил. Начальственным рыком разогнал народ по рабочим местам, после чего обратился ко мне с весьма заманчивым предложением. «Владимир, как вас по батюшке величать?» «Прохорович, но это лишнее, Федор Савич». «А вот и не лишнее. Сейчас, если вы не возражаете, мы заключим с вами, Владимир Прохорович, договор, согласно которому вы передаете нашему издательству эксклюзивные авторские права на песню «На сопках Маньчжурии». Скажем, за 500 рублей. Тексты, ноты будут опубликованы в самом ближайшем номере газеты. Помимо означенной суммы гонорара вам будет начисляться 25% от отчислений других изданий, коли те пожелают приобрести текст и ноты столь замечательного произведения. А они, я вас уверяю, пренепременно проявят заинтересованность. 500 рубликов как с куста, да еще с перспективой получать дополнительный платеж от других изданий? Ёпта, да это же словами не передать. Как здорово. Повел себя как простой деревенский мальчишка, которому неожиданно подфартило обнаружить в дорожной пыли золотой червонец, только что не запрыгал от радости. Оно, конечно, можно было бы изобразить покерфейс, но присутствующие не поймут. Не стану подробно останавливаться на подписании договоров и прочих сопутствующих бумаженций. Через час я вышел на свежий воздух, изрядно взапревший, но отягощенный пачкой 5-рублевых купюр в банковской упаковке. Нехилые бабульки за 30 поэтических стров и листок с нарисованным моей рукой с помощью линейки, нотным станом и, собственно, нотами. Редакторы и корректоры приведут все это в божеский вид, и песня, что называется, рванет в народ. Кстати, насчет авторского права в Российской империи, как и в прочей Европе, с этим очень строго, так что без позволения владельца ни одно издательство не станет безвозмездно заимствовать чужую интеллектуальную собственность. Маша осталась при своем начальнике, велела ее не дожидаться. Вот я и поскакал к Матвеевым за своим мотоциклом. Дома за ужином поведал родственникам о случившемся. Утаивать смысла не вижу. Машка непременно растрезвонит родакам, а те уж точно донесут моим. Так что прослыть мутным делягой перед самыми близкими людьми даже мысли не возникало. Короче, вот, закончил свой рассказ. Я выложил на стол нераспакованную пачку денег, 500 рублей. Мой гонорар за песню и музыку. Вроде как еще пообещали, но это пока в перспективе, и случится или нет, неизвестно. У присутствующих за столом глаза на лоб полезли. Одно дело услышать рассказ, другое увидеть лежащую на столе сумму квартального дохода нашего семейства со всеми приработками от продажи сельхозпродукции и маминых рукоделий. И ладно, эти деньжища были заработаны тяжелым физическим трудом, так нет же, за стишок с нотами отвалили. Песня, конечно, замечательная, но чтобы 500, охренеть. В зашоренных определенными условностями крестьянских головах никак не могло наступить понимание того, что деньги иначе, как тяжелым физическим трудом, заработать очень даже возможно. Нет, кто-то там далеко и может себе подобное позволить, но чтобы обычный сельский мальчишка, непонятно каким образом обучившийся игре на различных инструментах, в специальных медицинских кругах это вроде как когнитивным диссонансом называется, то есть глазами вижу, а в толк никак не возьму. Матушка опомнилась первой и уже потянулась к пачке, но тут батя вернулся в реальность. «Просковьюшка, это не наше», – неожиданно резким тоном заявил кузнец. «Отец хоть тот еще подкаблучник, но в определенные моменты жизни вполне способен отстоять собственную правоту даже перед несгибаемым норовом супружницы. Так что грабки-то не тяни. Вовке через год на учебу подаваться, нехай эти деньги себе оставит. А лучше в банк положит. Он у нас топереча взрослый, сам должен собственной башкой соображать. А харчи и прочее он с лихвой отрабатывает ремонтом техники». Затем, обратив свой бородатый лик ко мне, заулыбался по-доброму. «А ты у нас на самом деле талан, Володь. Даже не ожидал. Дохляк дохляком был. Вечно за мамкиной юбкой прятался. А вдруг Эван, как оно, обернулось? Талан. Короче, деньги твои, делай с ними что хочешь. Но лучше бы все-таки поберечь на будущее. Жизнь в городе, но ниче дорогая, а голодное брюхо, как известно, к ученью глухо». Вот же батя не ожидал от него подобной эрудированности. Вообще-то в оригинале фраза звучит так: «Пленус вентер, нот студент лебентер», то есть «сытое брюхо к ученью глухо», но поправлять родителя не стану, не поймет, ибо по его глубокому разумению ни к какому делу не стоит приступать, как следует не перекусив. Пришлось мне брать финансовую инициативу в собственные руки, поскольку, судя по горящим взглядам маман, кидаемым на пачку денег, они мысленно уже потрачены на нужные в хозяйстве вещички. Поднявшись из-за стола, я взял в руки яблоко раздора и протянул маме со словами: «До моего отъезда на учебу еще целый год, Негоже деньгам просто так валяться у меня под матрасом или даже в банке. Всем нам одежку обновить не помешает, посуды всякой прикупить, из мебели чего-нибудь, курятник отремонтировать, а лучше вообще снести к чертям собачьим. Кур в лапшу, надоели, вечно кудахчут и серют где ни попадя. А яйца у соседей станем брать. Молочку ведь покупаем у Дудиных, мясо тоже. Короче, маменька, забирай, мне не жалко. К тому же у меня нынче связи в Климовске появились, так что надеюсь на последние». Словами не передать отразившуюся на мамином лице радость. На лицах братьев недовольное выражение. «Чё это младшему целых полтыщи да в одно рыло?» Сменилось на «Ах, какой молодец наш Вовка!» Батя хоть состроил недовольную мину, но это так, для виду, чтобы под это дело опрокинуть в себя незадекларированную маменькой стопку амброзии. Счастливая маман даже не заметила супружеского самоуправства, а если и заметила, так и праздник. Я же поблагодарил родительницу за вкусный ужин и удалился в свою комнату воплощать в жизнь наполеоновские планы.